Глава 6. Подготовка и отдых. К лагерю на берегу мы вернулись к обеду. Люди, спокойно проспавшие всю ночь, отдохнувшие, сновали по своим делам, готовились к плаванию на соседний остров. Едва я появился, как ко мне подбежал Хватти. «Тен, ты не поверишь, что мы обнаружили на дракарах?» «Ну, скажем так, судя по его прямо-таки сияющему лицу, нашли явно самый настоящий подарок судьбы. Лично я бы так сиял, если бы обнаружил как минимум пулемет». «Чего там?» «Луки! Почти 40 луков на одном из дракаров!» «Ха, крайне интересно. И откуда они там взялись, и главное, зачем? Ими собирались вооружить сатов? Так последние, насколько я помнил, совершенно не умеют этим оружием пользоваться. Может быть, луки принадлежали людям Конунга? Но что-то уж слишком много луков». Ответ мы получили от одного из пленников. Мое первое предположение оказалось правильным. Сатов действительно учили стрелять. Однако им эта наука совершенно не давалась. Да они особо-то и не старались. Для настоящего сата оружием являлся только его собственный меч. А какая-то деревянная непонятная штуковина, пуляющая во врага палки, воспринималась скорее как шутка. Наверное, поэтому луки были в идеальном состоянии, а запас стрел был таким, что хватит на несколько битв, даже если все луки раздать воинам. «Кстати...» «Гудред!» Гудред-охотник тут же появился. «Да, Тен. Ты в курсе, что на дракарах нашли луки?» «Да разве ж это луки? Так одно название. Тетива сделана так, что...» Тут же начал бубнить он. «Так, прекращай! Я не тебя заставляю этими луками пользоваться», — заявил я. «Ты вот что, найди людей, которые умеют или могут луками пользоваться, и немного потренируй их. Научи стрелять залпами хотя бы, ну и так, чтобы стрелы, пущенные ими, летели дальше, чем на 10 шагов. Ну и желательно в цель». «Сделаю», — кивнул Гудред. «Но, Тен, ты ведь и так велел собрать лучников и...» «Своих не трогай. Твои ребята у нас теперь будут постоянно в стрелках, а эту партию собирай из щитовиков Ури и Рокана». «Хорошо», — кивнул Гудред и тут же исчез. Пока собрались в путь, я успел посетить импровизированное стрельбище и увидел, кого собрал Гудред. Да, зрелище, скажу сразу, жалкое. Нет, были, конечно, среди собравшихся те, кто раньше хотя бы держал лук в руках, однако то ли опыта у них не было, то ли таланта к этому оружию. Ладно. За 2 часа из них английских стрелков не сделаешь, конечно, но уже хоть что-то. Так-то я не планировал делать из них полноценных лучников, но очень уж прельщала меня идея сделать эдакий универсальный отряд или армию. Вот судите сами. В любых компьютерных стратежках соблюдается принцип из игры «камень-ножницы-бумага». Копейщики бьют конницу, конница бьет лучников, лучники бьют копейщиков. Эдакая замкнутая система — и в сражении побеждает игрок, который правильно использовал комбинации, или же в его армии было нужное количество тех или иных отрядов. Конечно, бывают и более сложные системы. С пехотой легкой и тяжелой, такой же конницей, вместо лучников еще могут быть пращники, или же есть еще какие-то промежуточные отряды, но сколько бы их ни вводить, все они должны попасть в тот самый круг, где на каждый отряд найдется другой, который его побьет. И если этот круг нарушить, то это приведет к дисбалансу. Иными словами, все армии будут состоять из юнитов одного типа, и никто не станет использовать другие. Но ближе к теме, к чему я это все. Представьте такую ситуацию. В игре на поле выходят 2 армии игроков. У одного сбалансированная армия. Отряд конницы, отряд копейщиков и отряд лучников. А у второго одни только лучники, целых 3 отряда. Кто победит? Конечно, первый. Сначала ударит конницей, потом подтянет копейщиков. Но что если второй игрок, как только на него попрет конница, вдруг превратит своих лучников в копейщиков? Он моментально выбьет конницу. Затем его армия превратится обратно в лучников и уничтожит копейщиков, ну и затем добьет лучников уже без всяких проблем. К чему эти примеры? А к тому, что я бы хотел заполучить такую армию оборотней. Хотя бы один отряд пехоты, способный превратиться в лучников. Такой сюрприз наверняка станет неприятным для противника. Но и я вовсе молчу о различных тактических возможностях, которые можно будет реализовать с подобным отрядом. Пока я наблюдал за тренировками стрелков, пока руководил погрузкой кораблей, появились Бродди и Ури. И хорошо, а то я уж начал за них переживать. Первым ко мне с докладом поспешил Ури. «Все сделано, Тен», — довольно осклабившись, заявил Ури. «Предатели наказаны». «А ферма?» — угрюмо спросил я, представив, что там случилось. Наверняка Ури поступил точно так же, как и Рокан. Ну а что? Такие времена, такие нравы. «Сгорело», — подтвердил мои догадки Ури. «Ну точно, на всех трех фермах произошло одно и то же». «Понятно», — буркнул я. «Ладно, отдохни, скоро отплываем». Чуть позже появился и Бродди. «Есть интересные новости, Тен», — заявил Бродди. «Рассказывай». «Всех, кого мы нашли на ферме, убили», — заявил Бродди, заставив меня поморщиться. «Но перед этим кое-что узнали. Несколько членов всех трех семей отправились на уплыв». «Зачем?» «Толком не понял», — пожал плечами Бродди. «О чем-то говорить с шаманом, подтвердить ранние договоренности с ним. Кажется, шаман — главный у сатов. Ну а вообще, если я правильно все понял, предатели отправили к нему людей скорее не как переговорщиков, а как заложников. Их семьи здесь обеспечивают вторжение всем необходимым, ну а потом...» «Ага», — я задумался. «Опять этот шаман? Но зато все теперь стало на свои места. Семейки предателей примазались к вторженцам, обезопасили свои фермы, предоставили заложников, тем самым гарантируя свою послушность. И зачем им это? Ах, да, что там дед говорил о новом Тене? Решили кого-то из своих посадить здесь главным? Но дед ведь о конунге говорил, а не о шамане. Крайне странно. Похоже, шаман ведет свою игру, о чем конунг даже не подозревает. Кажется, я прав. Очень похоже на то, что снова объявился Гуков, чего бы там мне безопасники ни говорили. Этот засранец не только смог залечь на дно, но и снова зайти в игру, обтяпывать свои делишки. Ладно, очень надеюсь, что скоро с ним встречусь, и тогда выясним, чего он там себе такого задумал. И теперь, благодаря информации Бродди, стало понятно, куда делся Игги. «Это все?» — поинтересовался я у Бродди. «Да, больше ничего нового». «Хорошо», — кивнул я. «Как думаешь, как долго заложники пробудут на Упле?» «Думаю, отпустят их не раньше, чем получат вести, что сатты здесь всех вырезали». «Тогда придется им сидеть там долго», — ухмыльнулся я. «Ладно, пора отправляться». Мы вышли в море на захваченных драккарах. Путь был не особо-то длинный, вроде как не опасный. Шли мы пока под парусами, и поэтому Ури, Броди, Рокан и все остальные, кто, как и я, ночью безобразил на фермах, завалились дрыхнуть. Пока мой персонаж отдыхал, плыл к новой битве, я сам покинул игру и занялся своими делами. Точнее, своим каналом. Кажется, уже вполне можно выбросить в открытый доступ мои видосы с похождениями на континенте. Я решил не скупиться. Закинул сразу десяток роликов, оставив еще десяток про запас. Буду публиковать потихоньку, чтобы зрителя радовать. Так сказать, новый контент каждый день. Начать я решил с самого простого. Первого похода на юг, когда мы взяли всего-то пару деревушек. Затем должен был выйти видос о грабеже на дороге, ну и на закуску взятие Блестера. Это должен быть апофеоз моего нового сезона. К слову, взятие Блестера я анонсировал сразу в первых роликах, чтобы разогреть интерес. Что ж, надеюсь, все сделал правильно, и мои старания будут оценены подписчиками канала. Пока готовил себе бутер и решил немного позалипать в телек. Честно говоря, включил я его сугубо ради заднего фона, просто шума, чтобы не сидеть на кухне в гордом одиночестве. Однако, как оказалось, телек я включил не зря. Как раз шло интервью с очередным депутатом или общественным деятелем. Сразу я как-то не обратил на это все внимание, но затем, случайно подняв голову, вглядевшись в лицо человека, был крайне удивлен. Нет, этого человека я совершенно не знал. От слова вообще. Да и не в этом дело, он сидел и отвечал на вопросы журналистов. Я сразу не уловил смысла всего этого. Что-то о новых законах, о какой-то программе развития и бла-бла-бла. Современный человек, такой как я, уже давно привык не реагировать на подобные слова и заявления. Мало ли чего там чиновники губами шлепают. очередной прорыв, инновация. Уже столько раз оборачивалась просто пшиком, что попросту не обращаешь на подобное внимание. Но ведь и не в речи, ни в теме, ни в словах было дело, а в лице. Точнее, в глазах. Суженные зрачки, острый, прям-таки хваткий взгляд, моментальная реакция на ответы и иногда словно бы погружение в недолгие раздумья, после чего выдавался ответ. Иногда даже с точными цифрами и подробностями. Так один из журналистов поинтересовался, как можно использовать очередную инновацию, предлагаемую деятелям в сфере образования, и тот, задумавшись всего на мгновение, разразился такой тирадой, будто бы только и ждал этого вопроса, заранее подготовился к нему. Конечно, в наше время это вполне привычно. Журналисты не задают неудобные вопросы, все интервью идет по строго подготовленному сценарию, но не в этот раз. Я точно видел, слышал и знал, что деятель импровизирует. Интервью и вопросы не подготовлены, а ответы, соответственно, не заучены наизусть. Но опять же, не в этом суть. Весь внешний вид, все повадки чиновника говорили о том, что он в режиме берсерка. Не в боевом, конечно, а в том, что используется для аналитики. Таком, например, когда меня Нуки только научил подобному фокусу. Я разглядывал очередной город, выискивая слабые места в обороне, и планировал атаку на него. Так вот, чиновник явно пребывал в этом режиме. И какой вывод? Похоже, эксперименты Владимира Григорьевича увенчались успехом. Его программу начали внедрять в жизнь, ведь что там изначально было запланировано? С помощью симуляции найти варианты спасения человечества. Предпринимались попытки создать лидера или лидеров, способных уберечь людей от неминуемой катастрофы, и затем, как бы это банально ни звучало, повести их в светлое будущее. Похоже, все это воплощается в жизнь прямо на моих глазах. Плохо ли это? Нет. Уж кто-кто, а я знал, как человек мыслит, как планирует, пребывая в этом пограничном состоянии. Так что решения, принятые берсерком, будут явно лучше, обдуманнее, эффективнее, чем те, что принимаются наобум. Или даже с помощью целого штата аналитиков. Ха! Если люди со способностями, похожими на мои, да еще и постоянно совершенствующимися, я-то как раз подзапустил этот момент, решив, что лучше мне не высовываться, причем как в игре, так и в реальности, уже зашли в правительство, или же близко от него, то нас ждет много чего интересного в ближайшем будущем. Ох, чую, что-то да случится. Не очень хочется жить во времена исторических событий, но до чего делать? Моего мнения никто не спрашивал. Я досмотрел интервью до конца и даже запомнил фамилию чиновника. Рыжов. Нет, ни о чем она мне не говорит. Абсолютно не представляю, кто это. И уж тем более никогда не слышал ни о какой Endgame, компании, директором которой этот самый Рыжов и является. Далее по ящику началась реклама. Очередные сводки с Лиги чемпионов по футболу, который мне был абсолютно неинтересен, и я переключил канал. Проклацав несколько, я остановился на одном, где как раз шел старенький боевичок. «If he dies, he dies», — заявил белобрысый Иван Васильевич Драга в исполнении незабвенного Лундгрена. Я уставился в экран и приступил к поеданию своих бутербродов. Такс. За те 40 минут, что я выделил себе на обед или, скорее, поздний ужин, много чего успело случиться. Имею в виду свой YouTube-канал. Когда я вернулся к компьютеру, проверил стату, то был просто в шоке. На первом ролике более 300 тысяч просмотров. Он уже в трендах, и, судя по всему, это лишь начало. Новых пользователей тоже существенно добавилось. Ух, кажется, мои старания уже окупаются. Наверняка на рекламе только с одного видоса я за пару суток заработаю больше, чем моя месячная зарплата. К слову, скоро закончится мой очередной отпуск, и нужно будет что-то решать. Хотя чего там решать? Денег в носке у меня пока хватает, вот и новые поступления начались, а очень скоро, я надеюсь, смогу немного подзаработать еще и в самой игре, так что выбор очевиден. К черту мою прежнюю работу. Конечно, несколько опасаюсь того, что банально сяду в лужу. Что тогда делать? Но прочь сомнения. Пока ведь все идет более чем хорошо. Так чего нудить? Еще было рано заходить в игру, поэтому я позволил себе досмотреть фильм. Обожаю Рокки, особенно на четвертую часть. И даже немного подремал. Разбудил меня звук открываемого замка во входной двери. О, вот и Инна. Я встал с дивана, проследовал в коридор и, собравшись обнять ее, удивленно замер. Лицо девушки было залито слезами. «Что случилось?» «Я уволилась. Эти уроды меня просто достали. И так уже практически живешь на работе за копейки, так еще и оштрафовали теперь. Я 2 суток отпахала, спала всего 8 часов, вновь вышла на работу, так как директриса попросила, и что ты думаешь? У нас была проверка, и мне впаяли штраф за склад. А я ведь даже за него не отвечаю!» — заявила она и зарыдала. «Ну, понятно. Контора ее, мягко говоря, и раньше вызывала вопросы. Точнее, я уже не раз предлагал Инне сменить работу, но она то боялась, то надеялась, что все изменится, то покупалась на обещание директрисы повысить ее, которыми кормили уже 2 года. И вот, наконец, феерический конец. Директриса. Вот ведь старая крашеная крыса. Как только возникла щекотливая ситуация, тут же прикрыла собственную задницу. Ну а Инна получила по полной программе, причем даже не за свои промахи. Она уже 3 недели или около того тянула не только свою лямку, но еще и вынуждена была заниматься учетом склада. Прежняя учетница ушла в декрет, и всю работу свалили на Инну. Конечно же, директриса обещала увеличить оклад, потом обещала выписать премию, но... Лично я уже все давно понял. Одних обещаний о повышении в течение 2 лет должно было хватить, но Инна держалась и верила. До сегодняшнего дня. Сегодня терпение у нее лопнуло. Ну что ж, это должно было случиться рано или поздно. Вполне закономерный финал. Может, теперь Инна, посидев дома, отдохнув немного, найдет себе работу получше и хотя бы не будет там пропадать сутками. Весь остаток вечера я потратил на то, чтобы хоть немного ее успокоить. Настроить на новый лад, а то она собственное увольнение воспринимала как акт суицида. Хотя на деле это было освобождение и шанс найти нормальную работу, где, если даже тебя и ценить не будут, то хотя бы ездить круглосуточно, как на ломовой лошади, не станут. Опять же, уверен, что даже по деньгам будет довольно-таки легко найти вариант лучше прежнего. Короче говоря, я таки справился. Инна успокоилась и даже согласилась улечься в капсулу, попробовать таки, что же это такое. Я включил для нее одну из простеньких начальных симуляций. Море, пляж. Спустя 2 часа, когда капсула сама отключилась, Инну еще пришлось вытягивать из капсулы. В конце концов, я убедил ее доводами, что мне пора в игру, которая для меня еще и работа. Тем более уже давным-давно пришло уведомление, что наша эскадра подходит к берегам Ирба. Инна сдалась под напором моих аргументов и отправилась спать. Благо, уже успела успокоиться, а пробыв 2 часа на виртуальном пляже, расслабилась. Я же прыгнул в капсулу и начал подключение к серверу. Стоял яркий день. Тихое море, волны которого блестели под лучами солнца, радовало глаз. Высоко в небе кричали чайки, а далеко впереди уже показалась земля. Вот и прибыли. Здесь, на этом острове, нам вновь предстояло столкнуться с сатами. Вот только здесь их намного меньше, чем было на Хойте, и плюс у нас еще могут быть союзники. Местные жители, если, конечно, их еще не перебили.